Это что, Муром? Он самый. Мелкий городишко. Я кивнул. И ничем не примечательный. В Рязани интересней. Зеб катил к низине между двумя длинными пологими склонами. Через нее текла речка, из нее торчали залепленные мхом камни, островки травы и обломки бетонных плит. На нижнем берегу стояли дома поселка. Большинство старых построек давно разрушились, и местные возвели свои хибары на древних фундаментах, примостили дощатые стены к старым кирпичным кладкам, навесили на них кровли из жести и осколков шифера, склеенных смолой липты. Деревья вдоль реки почти все повырубили и сложили из них добротный мост, а прямо на нем сделали таможенный пост. Я-то уже бывал здесь и не удивился, а вот Эви долго пялилась на бревенчатую башню, высевшуюся посреди моста, который исчезал в большой полукруглой арке и возникал снова позади башни, выныривая из второго проема. На наших глазах под башню въехали, тарахтя моторами, два сендера, казавшиеся отсюда не больше спичечных коробков. Такими деревянными коробками снабжает всю южную пустошь один из харьковских цехов. Он занимается взрывчатыми и всякими горючими смесями, и спички у него вроде как побочная продукция. Настил моста был железным, по краям шли перила из бревен. Река бурная, дно каменистое, потому тут долго переправу наводили. Основательно строили, ведь ближайший брод аж у самого Спаска, и туда день пути. На другом берегу построек почти не было, сплошные развалины. Хорошо утрамбованная земляная дорога извивалась между ними и уходила вверх по второму склону. До Арзамаса от Мурома не очень далеко. За полночи можно доехать, если не попадешься в устроенную кетчерами ловушку, не попадут кочевые мутанты или стая мутафагов. «А это что?» — Эви показала на свободную от построек большую квадратную площадку недалеко от моста. Там стояли несколько разномастных машин. «Стоянка». Я потянулся за висящим на крюке биноклем. В Муроме часто караваны тормозят. Отсюда дальше или в Московию, или к Арзамасу, или на юг уходят. И этот, приникнув к биноклю, я кивнул сам себе и заключил. Этот караван мне знаком. Зеб покачнулся, бинокль немного сместился, и в окуляре мелькнул тусклый железный панцирь. Что такое? Я стал рыскать взглядом по Мурому. Танкер. Еще один. И третий, притаившийся в тени каменной стены. А вон и четвертый. А те сендеры, проехавшие через мост, разве не были они особой вытянутой формы? Именно такие клепают в замке Омега. И тут же Эви выдохнула. Омеговцы. Я опустил бинокль. Цыганка подалась вперед, сжав кулаки. Глаза у нее, стало быть, поострее моих, заметила солдат и без бинокля. «Они что, оккупировали этот твой Муром? Тормози!» Повесив бинокль, я взялся за штурвал, но тормозить не стал. Ограды у поселка не было, мы приблизились к крайним постройкам. «Музыкант, тормози!» Она схватилась за штурвал, но я откинул ее кисть и сказал рассудительно. «Во-первых, нас уже заметили. Если сейчас вдруг в сторону отвернем, подозрение вызовем. Во-вторых, никакая это не оккупация. По-моему, наемники здесь просто квартируют. В-третьих, объезжать Муром — это почти на сутки, потому что по сторонам река глубже становится. Не мельтеши. Едем дальше». Она глубоко вдохнула и медленно выпустила воздух из легких, пытаясь успокоиться. Зеб проехал между фанерной будкой с крышей, покрытой ветошью и торчащей из земли бетонной плитой. На плите, болтая ногами, сидели два мальчишки-оборванца. Из будки высунулась унылая, заросшая щетиной рожа, оглядела самоход и убралась обратно. «Сколько отсюда до Арзамаса?» — спросила Эви. «Примерно полночи ехать. Это если ни в какие неприятности не ввязываться. А с тобой я постоянно ввязываюсь». «Чё это постоянно?» — возразила она. — Омеговцы только за нами погнались, и все. Слушай, а можно я еще эту штуку потрогаю? — Какую именно? — уточнил я. Она коснулась моего левого запястья, пощупала его осторожно и пробормотала. — А ведь вообще незаметно. И не отодрать, говоришь, никогда? — Музыкант, а у Мехокорпа ведь мастерские всякие, приборы там навороченные. Может, им показать эту руку твою, чтобы следовали? Не отпуская штурвал, я схватил ее за шиворот и рывком притянул к себе. Не вздумай никому рассказывать, что у меня этот набалдашник на руке, поняла? Не хочу, чтобы умники всякие мне в мастерских своих отпиливать ее начали. Ни слова, ясно тебе? В живот уперлось что-то твердое, и я скосил глаза. Это был ствол шершня, который Эви незаметно достала из моей кобуры. «Да ладно, ладно», — примирительно сказала она. «Отпусти уже! Это, которое у тебя на руке, это твоя тайна, не моя. Если не хочешь никому больше про нее рассказывать, то и ладно». «Ну отпусти! Что за дурные манеры? Кто так с девушками заигрывает?» «Я с тобой не заигрываю», — проворчал я, слегка оттолкнув ее от себя. «И в гильдии своей тоже не вздумай болтать». Пожав плечами, Эви отдала пистолет и отвернулась. Зеб как раз ехал мимо омеговского танкера, стоящего под дверями местной гостиницы, единственного на весь городок двухэтажного дома. Люк на угловатой башне с длинным орудийным стволом был откинут. Рядом полу лежал солдат в темной форме и лениво глядел на нас. У дверей гостиницы на лавках за большим столом ужинали еще несколько наемников. Все они подняли головы, когда мы проезжали мимо. «Не поворачивайся», — прошипела Эви и вперила взгляд в переднее окно рубки, будто углядела за ним что-то потрясающе интересное. «Пусть они думают, что нам все до мутафага, и мы спокойны. Абсолютно спокойны, как танкеры». Мы проехали мимо, показывая солдатам свои невозмутимые профили в боковом окне рубки. Когда миновали еще два поворота, впереди открылась большая квадратная стоянка для караванов, окруженная забором из криво вкопанных в землю бетонных столбцов, высотой мне по колено. Между ними протянулась ржавая колючая проволока, в некоторых местах ее заменили еще более ржавые цепи. Они покачивались, тихо звякая на ветру. На стоянке было несколько машин. «Зачем ты сюда зарулил?» — спросил Эви. «Нам сразу к мосту надо и текать отсюда со всех колес». Я покачал головой. «Нет. Заправиться хочу. Да и дельце у меня тут одно». «Музыкант, какое еще дельце?» — заволновалась она, искоса поглядывая вправо. С той стороны из боковой улочки показались две трехколесные мотоциклетки. Под бронированными обтекателями с узкими смотровыми щелями были грубо намалеваны желтые подковы. Машины остановились. Сидящие на них солдаты-наемники провожали нас взглядами, медленно поворачивая головы в черных шлемах. Один, держащий свой шлем в руке, приподнялся на подножке и заслонил ладонью глаза от бокового ветра, несущего пыль и мелкий сор. На плече его висел автомат с коротким стволом. «Расслабься и получай удовольствие», — посоветовал я, проезжая мимо. «Не умею я расслабляться, когда друзья из Омеги рядом». Зеб катил дальше. Позади зарокотал мотор, и оглянувшаяся Эви сказала: «Так я и знала! Одна мотоциклетка за нами едет. А вторая? Вторая отвалила куда-то, а это... Они просто едут». «Ну да». Она еще раз оглянулась. «Едут, сволочи, неторопливо так. Да на нас поглядывают». «Ну и пусть едут». Высунувшись в дверь, я крикнул: «С дороги!» Впереди босой мальчишка в шортах и драном фартуке катил тележку с грязными овощами, за ним шла тетка в домотканном платье и заляпанном грязью переднике. Она показала нам кулак, мальчишка плюнул в сторону самохода и наподдал, меся землю худыми пятками. Я не снижал хода, и парочка выскочила на обочину из-под самых колес. Они направлялись к раскинувшемуся между развалинами шумному блошиному рынку. Продавцы держали свой товар прямо на досках, уложенных поверх стопок шин или столбиков из кирпичей, либо носили его в лотках на груди. Посреди рынка блестела маслянистой пленкой большая лужа, на ней был кривой помост с табуретами, на которых сидели люди с чашками и мятыми железными кружками в руках. На краю помоста стояла бочка с прикрученным к боку краном, рядом толстый мужик. Он принимал у клиентов монеты и наливал им какую-то бурду. Рядом лежала кучка всякой мелкой дряни. Некоторые жаждущие расплачивались не деньгами, а утварью, патронами, кусками пластика или едой. «Вот куда они едут», — заметил я, когда мотор сзади зарокотал в другой тональности. Мотоциклетка свернула, перевалив неглубокую канаву, затормозила на краю базара. К ней сразу сунулись несколько торговцев и юных попрошаек. Солдаты шуганули их, слезли с машины. Зеб уезжал все дальше, базар почти закрыли развалины. Я приподнялся на цыпочках, выглядывая над головой Эви. Один солдат остался возле мотоциклетки, второй направился к помосту с бочонком. «Вот и все. А ты боялась», — сказал я. Эви сдула с лица черную прядь и вышла наружу. Я повернул к проезду на стоянку. За низкой оградой стояли в ряд три грузовых самохода. Широкие, длинные платформы без кабин, накрытые брезентовыми тентами. Впереди сиденье с рулевым колесом, и вся задняя часть отдана под груз. Горы ящиков, мешков и тюков стягивали ремни, идущие от скоб на бортах. Верхней частью груз подпирал тент, отчего тот горбился. На одном самоходе товара почти не было. Должно быть, сбросили где-то в пути заказчику или даже здесь, в Муроме. Перед самоходами стояли несколько сендеров и мотоциклеток. Между ними прицеп с пузатой железной бочкой, где хранилось топливо, которым караван заправлялся в дороге. На бочке восседал пузатый бородач в шароварах с толстым белым шрамом на брюхе и патронных лентах крест-накрест. В руках его была большущая тыквенная фляга. Он часто прикладывался к ней и гулко отрыгивал.